и другие будут ему, Локкарту, верить, а он объяснит все это лорд Джорджу. Мы не вмешиваемся в их внутренние дела. Пусть они без нас ликвидируют своих внутрироссийских врагов. Мы приходим не как союзники их революции. Мы приходим бороться с нашим общим внешним врагом. Это значит, расстреливайте ваших контрреволюционеров. Это нас не касается. Возможно ли это? Что-то как будто и здесь недодумано. Но сейчас ему не до этого. А если не будет удачи? Если мы, интервенты, потерпим военное поражение, одни без большевиков, но на их территории, или, как в первом случае, вместе с ними ведя войну? Немцы тоже одни или вместе с русскими военными и другими антибольшевистскими элементами пройдут и в Петроград, и в Москву. И что тогда случится у нас на Западном фронте? Поднимется дух армии Людендорфа. Потечет снабжение с русских полей, вооружение спущено в ход русских заводов, уголь, нефть, руда. Помогут им и окраины. Все те, которые сейчас откалываются от России. И что тогда останется делать нам? Союз России с Германией на 100 лет. России генеральской или социалистической. Выходит, что в случае нашей удачи красным будет хорошо, а в случае нашей неудачи белым будет хорошо. На этом недоумение его стратегические и тактические размышления останавливались. Воображал ли он себя великим стратегом или великим тактиком? Или только великим спасителем тонущей, разбитой, разгромленной Европы? Когда он был подростком, его любимым героем был Наполеон. Теперь, тайно от всех, он обещал себе присмотреться внимательно к тем, которые казались ему до сих пор неизвестной силой. К Савенкову, генералу Алексееву, к бывшим владельцам крупных заводов. В Москве кое-кто из них все еще скрывался, в том числе Путилов, отправив семьи в Крым. Внимательно присмотреться. Что это за люди? Известно, против кого они. Но за кого они? И что еще важнее, кто с ними? Кто за них? Где их сила? Жак Садуль, французский наблюдатель, говорит, что за эсерами вовсе нет никого. За крупным капиталом только деньги, а за генералами — кайзер Вильгельм и германский генштаб. Ставить генералов у власти мы не можем. Ставить эсеров — мы их у власти уже видели. Временно-либеральная военная диктатура? Разве бывает такая? Украинский гетман — ставленник Германии —